Олежка вышел во двор, и тут его как ударило. А не он ли этот киллер? И накатила странная смесь радости и страха. Он пошел на кладбище, где, как говорили люди, похоронили девку с поезда. На свежем холмике стояла цинковая табличка и черной краской «Устинья Собакина». И все. «Фу, какая гадость! Хоть имя, хоть фамилия», — подумал Олежка, испытывая просто оскорбление за такую неудачу. Он не знал, какое бы имя хотел убить. Ну, к примеру, Анатолия, как отца, или Геннадия, как учителя. Из женщин хороша была бы Вероника, отличница и гадина. Разочарованный именем и фамилией, Олежка пнул цинковый квадрат ногой, а потом стал топтать могилу. Земли было чуть, сравнял ее Олежка в момент и пошел домой. Отец был трезв и хмур. Он думал о странных снайперах, которые ходят вокруг. Это с кого ж теперь спросят, как не с него? Если, не дай бог, еще случится случай. Трезвый отец был еще противнее пьяного, потому что он как бы соображал. Олежка подумал, что придется убивать его ночью, прикрыв пистолет подушкой. Правда, рядом спит мать, вот незадача. Но уже появились тоненькие усики мысли, они тянулись, змеились. «Ну что встал, как незнамо что?» — закричала ни с того ни с сего мать. «Глаза б мои на тебя не смотрели». «Мои б тоже», — как-то спокойно и удовлетворенно подумала Олежка.